42. Ваня. Как же не вовремя мы с Лиской закусились. Мне бы и 5 минут хватило, чтобы убедить мою отходчивую, ласковую монашечку в том, что это все ерунда. Но именно сейчас у меня нет этих 5 минут, даже минуты. Лиза, стоя на щербатом перроне, уже обнимает какого-то медведеподобного мужика с бородой-лопатой, щедро посеребренными висками и рожей настолько суровой, будто он только что прибыл с ледового побоища. Тятя, значит. Да тут целый тятище, уныло думаю я про себя, и неудачно спрыгиваю с откидных ступенек, снова подвернув несчастную правую ногу. Черт! Скривившись, быстро ковыляю подальше от поезда, который пыхтя трогается. Бодрый стук колес на несколько секунд заглушает все другие звуки и грохочет в груди, и без того ускоряя зачастивший адреналиновый пульс. Стоя позади Лизы, разглядываю ее отца. Одет он вполне современно на самом деле. Черная парка с меховым капюшоном, джинсы, приличные трекинговые ботинки. Мужик как мужик. Да и густой бородой, тем более вполне себе ухоженной, сейчас никого не удивишь. Так что, встреть я его где-нибудь на улице, я бы никогда и не признал в этом человеке священника-старовера из лесу. И это обнадеживает. Значит, до общины не в бричке по морозу поедем, усмехаюсь про себя. Улыбка прорывается и на мое лицо. Это нервное. Я что-то вдруг нервничаю, пипец. Особенно поняв, что мы с Лизой забыли тятище обо мне предупредить. И сейчас он, отрываясь от дочери, вколачивает в меня суровый взгляд из-под кустистых бровей. «Парень, тебе чего?» — басит, заметив, что я его нагло разглядываю. «Ой, пап!» — тут же спохватывается Лиза, начиная нервно чистить. «Это Ваня! Вань, это отец мой, Лука Тихонович! Ваня, он...» Шуйская запинается и краснеет так, что видно даже в тусклом вечернем освещении обездоленных редких фонарей. «Со мной!» — с трудом выдыхает почти шепотом. Повисает гробовая тишина. Я расплываюсь в улыбке и протягиваю руку будущему тестю. «Здрасте! Очень приятно, Иван!» — бодро рапортую. Но Лука Тихонович, застыв, никак особо не реагирует. Лишь смотрит на меня так, что я отчетливо понимаю, что просто информации о том, что я Иван, ему для рукопожатия явно недостаточно. И надо быстро что-то добавлять. И сразу ближе к сути, пока меня за трещинами с перрона не погнали. Ну а что тут скажешь? Мажу по Лизе растерянным взглядом, но она, похоже, в еще большей прострации, чем я. Набираю в легкие побольше воздуха. Я вот венчаться приехал. На шумном выдохе выдаю ту самую суть. Лизка испуганно жмурится. Брови тяти от удивления щетинятся, как шерсть на спине у шипящей кошки. «Венчаться? На ком?» — хрипит Лизин отец. «Но не на вас же», — с досадой думаю про себя. «На Елизавете», — как можно вежливее произношу вслух, кивая на его пунцовую от нервного смущения дочь. «Разрешите?» Опять гробовое молчание, в тишине которого я, кажется, слышу, как усердно скрипят тятины мозги в попытке быстро переварить происходящее. «Нет», — отрезает Лука Тихонович, помедлив. «Я тебе, Ваня, только рот с мылом помыть разрешу, а то орешь матом на всю станцию». Недобро усмехается в бороду, давая понять, что слышал, как я сказал слово на «б». «А так? Вон тот домик, видишь?» — тычет пальцем в небольшое одноэтажное советское строение с двумя обшарпанными колоннами. «Зал ожидания наш». Переждешь там до следующего поезда и вертай туда, откуда тебя принесло. Дочка, поедем. Там уж Снежана стол накрыла. Ждут все тебя. Крепко обнимает Лизу за плечи, пытаясь развернуть ко мне спиной. Но Лизка вырывается, сбрасывая его руку, и шмыгает ко мне. «Пап, мы вместе, не надо так!» Тонко и звонко заявляет Елизавета, воинственно вздергивая подбородок. «Если Ваня уедет, то и я с ним!» И чуть не топает ногой. Брови Луки Тихоновича возмущенно становятся дыбом во второй раз, в то время как я наклоняюсь к своей хрупкой защитнице, чтобы прошептать. «Что, простила уже?» Ласково. «Потом поговорим», — шипит тихо, скашивая на меня не такой уж добрый взгляд. «Хм, ясно. Ну, потом так потом». «Я не понял. А ты чего вдруг такая дерзкая?» — оторопело хрипит Лука Тихонович дочери. «Привезла тут какого-то...» Он обводит меня презрительным взглядом в попытке найти определение. Хромого? И сразу венчаться? С чего вдруг? Он кто вообще такой? Я парень ее, заявляю, теперь уже сам, крепко обнимая монашечку, стоящую передо мной за плечи. Дело в том, что мы... Тут я теряюсь. Ну уж гулять-то гулять, да? Так что выдаю как есть. Согрешили? И Лиза сказала, что надо жениться, и... Вань, ты блаженный, что ли? Бормочет себе в бороду Шуйский-старший, сдвигая вздыбленные брови к переносице. Или бессмертный, я не пойму. Пап, это правда, и я его люблю, встревает, лопочет жалобно Лиза, прижимаясь спиной к моей груди и смотря на отца. Лука Тихонович беззвучно матерится себе под нос и сплевывает на щербатый асфальт перрона, а я зависаю. Она «люблю» сказала, да? Ощущаю, как жаркой волной накрывает с ног до головы. Ну, то есть это предполагалось, конечно, но вот чтобы вслух... Закипевшая кровь шумит в ушах, дурацкая самодовольная улыбка растягивает губы. И я смотрю уже прямо и вальяжно в глаза ее отцу, потому что теперь мне совершенно все равно, что он мне скажет. Она ведь любит меня. И вот я, как честный человек, приехал, расслабленно продолжаю свою речь, пьяный от Лизиного заявления. Венчайте, короче, Лука Тихонович. «Ваня вообще хороший», — добавляет Лиза, ласково гладя меня по руке, которой обнимаю ее плечи. Будущий тесть смотрит на нас, как на двух придурковатых макак в зоопарке. Растерянно чешет затылок. «Вот же, бля!» — страдальчески ворчит. «Пап, не матерись!» — поправляет Лиза. «Ой, да что уж там!» — скорбно машет на нее рукой. «Хороший, значит!» «Ох, Лизка!» — устало трет бородатое лицо. «Ладно, поехали. Чего уж теперь. Не до ночи ж тут стоять. Потихоньку разберемся. Давай, Иван, который хороший, бери у Лизы сумку. Я уж чемодан понесу. А то, я смотрю, ты еще и подранок», — кивает на правую ногу. «За Лизку, что ли, бился?» — хмыкает снисходительно. «Можно сказать и так», — расплываюсь в улыбке, отдавая ему чемодан и забирая у своей, теперь уже точно невесты, сумку.